станок, громко сказано. Металлолом, миф, завещанный этой, она хотела сказать, плебейке, но здравый смысл подсказал ей другие слова. Дочери моего брата, той, что наложила на себя руки. Картезини слушал хозяйку дома, ничем не выдавая жгучего интереса к ее рассказу. Отец обвел всех вокруг пальца, продолжала Анна Равести. Всех до единого. Я знала, вернее догадывалась, что исчезнувшее наследство — трюк. Но мне бы никогда в голову не пришло, что отцу могло взбрести на ум превратить такое состояние в бриллианты. Когда же оказалось, что все-таки могло, я подумала. Единственный человек, которому было бы под силу осуществить столь необычный замысел, — это вы. Она возбужденно сыпала словами. Паоло Монтекки все мне рассказал. Это он их нашел. После смерти Марии Карлоты Соня, моя невестка, подарила ему типографский станок. Монтекки отдал бриллианты мне. Я должна разделить все на равные части. Каждый из членов семьи получит свою долю, свою часть тысячи миллиардов лир. Картезини тем временем взял несколько бриллиантов и один за другим придирчиво разглядывал их, поднося к лампе. Вы правы, сеньора. Тысячи миллиардов — это тысячи миллиардов, и на сколько частей ее не дели, любая часть будет состоянием. Расширенные от возбуждения глаза Анны Равести сверкали. Ювелир выбрал один из самых крупных бриллиантов и, пользуясь специальной лупой, посмотрел его на свет. «Если я правильно понял, делить камни предстоит вам?» — уточнил он. «Мне?» — гордо ответила Анна Равести. «В таком случае вам же предстоит оповестить своих родственников». «Не понимаю», — пробормотала хозяйка дома, сбитая с толку. «Это не бриллианты, сеньора. Это всего-навсего стекло. Искусная подделка». Соня позволила себе понежиться в постели немного дольше обычного. В воскресенье ресторан не работал. Она слышала, как после утренней прогулки с собаками вернулась Силия, слышала, как она накрывает на стол. Через несколько минут можно будет завтракать. Накануне вечером Соня легла довольно поздно. Сначала они с отцом подсчитывали дневную выручку, потом изучали оставленные архитектором эскизы, прикидывая вместе с Силией, во что обойдется перестройка квартиры. В комнату вбежали таксы, прыгнули на постель. Пора было вставать. В гостиной Соня увидела вышедшего к завтраку отца. «Что это ты?» — удивилась она, не веря собственным глазам. Сколько она помнила, отец никогда так рано не поднимался. «По воскресеньям я хожу к маме», — объяснил он. «Ты не против, если я пойду с тобой?» «Что ты?» «Конечно нет», — обрадовался отец. День был теплый, по-весеннему яркий. Антонио Бренна, медленно идя под руку с Соней, ступал тяжело, зато на сердце у него было легко. «Теперь ты моя опора», — пошутил он. «Не прибедняйся. Если хочешь знать, ты ни капельки не постарел». Проходя по Кипарисовой аллее, которую она помнила безлюдной в жаркие летние месяцы, Соня думала о том неотвратном дне, когда отец отправится по ней в последний путь. Или этот день раньше настанет для нее? Они вошли в ворота кладбища, и Соню наполнило ощущение торжественного покоя. Она положила цветы на могилу матери, зажгла лампаду, помолилась за маму и за Марию Карлоту. Подходя на обратном пути к дому, они увидели перед спущенными жалюзи ресторана Роллс-Ройс. Шофер поклонился Соне. Антонио Бренна вопросительно посмотрел на дочь. «Это машина моей заловки», — объяснила Соня, узнав Роллс-Ройс Анны Равести. «Надо думать, она ждет меня наверху». «Мне не ходить?» — спросил отец. «У меня от тебя нет секретов. Пойдем послушаем, с чем пожаловала эта человекообразная хищница», — усмехнулась дочь. «Что ей нужно в нашем доме?» «Сейчас узнаем», — заверила Соня отца. Анна стояла посреди гостиной. Как всегда, она начала без всяких предисловий, сразу взяла быка за рога.